Глава 36. «Откуда ты его знаешь?» Глаза Райта опасливо потемнели. «И как же Лиам, мой лучший друг, может быть связан с моей истинной?» Райт рукой оперся о стену рядом с моей головой. Сделал это бесшумно, но то, как он нависал надо мной, отдавалось острым холодом, пробежавшим по коже, полоснувшим ее. «Я расскажу. Но, пожалуйста, пусть Лиам приедет. Нам лучше поговорить всем вместе». «Рассказывай сейчас». Райт наклонился немного ниже, и я краем глаза заметила то, как его руки, будто превращаясь в сталь, напряглись, и мышцы начали бугриться под кожей. «Не получится. Если хочешь расставить все точки, будет лучше, если при разговоре будет присутствовать Лиам». Мат слишком долго смотрел на меня. Делал это молча и взглядом буквально прожигал. Потом достал телефон и набрал чей-то номер. «Да». Услышав из динамика знакомый голос, я поняла, что Райт позвонил Лиаму. «Я жду тебя у себя. Что-то случилось?» «Да». После этого Райт прервал разговор и положил телефон обратно в карман брюк. Развернулся и пошел к двери, но, несмотря на то, что он ничего не сказал, я почувствовала, что мне следовало идти за Альфой. Мы прошли по коридору и свернули направо. После этого Райт открыл массивную деревянную дверь, за которой оказался его кабинет. Я сразу умостилась на диване, взяла одну из книг, стало интересно, что читал Райт. Изучение книги заняло какое-то время, но напряжение, повисшее в комнате, я ощущала отчетливо, точно так же, как и взгляд Райта. То, как он делал глубокие вдохи, словно по запаху, жаждал изучить мою душу. «Где твоя бывшая жена?» — спросила, пролистывая несколько страниц. Было неприятно спрашивать об этом, но иначе нельзя. Воспоминания о том, что Райт когда-то был женат, до сих пор грызли меня. «Знаешь о том, что я был женат?» Райт подкурил сигару. «К сожалению, да. Так где она? Какие у вас с ней отношения?» «Никакие. Я не знаю, где она». «Твоя бывшая исчезла?» «Нет. Почему ты считаешь, что я должен интересоваться ее жизнью?» Райт сбил пепел в массивную пепельницу, слишком сильно сжимая сигару пальцами. О своей жене он говорил с таким безразличием, словно мы обсуждали старую пыльную вазу, некогда отнесенную на чердак. Может, она все еще стояла там, или ее уже кто-то выбросил. Райту, как хозяину этой вазы, было глубоко все равно. Вот только мне от этого легче не становилось. Этот вопрос для меня был слишком острым. «Потому что когда-то ты был женат на этой женщине. Хочешь ты этого или нет, но она оставила в твоей жизни след. Тем более, когда мне сказали, что твоя жена была для тебя чем-то сродни божества». «Божества?» Райт усмехнулся. «Так, словно я сказала глупую ересь». «Разве это не так?» «Ты преувеличиваешь ее значение». Матс ответил холодно и жестко. «Но, может, мы поговорим о тебе? Кто в твоей жизни оставил след? Кто у тебя был до меня? Лиам?» «У меня с Лиамом ничего подобного не было». «Ты называешь его по имени, потому что он дорогой для меня человек, не чужой». «Вот как». Райт смял сигару о пепельницу, которая пошатнулась из-за удара его энергетики. Она вообще начала буйствовать, слишком резко и рвано. «Насколько же он дорог тебе?» «Лиам близкий для меня не в том смысле, в котором ты подумал. Но, пожалуйста, ответь мне на один вопрос. Допустим, у меня все-таки есть тот, кто дорог мне именно как мужчина. Что будет в таком случае?» «Я уже говорил, что компромиссов касательно тебя у меня не будет». «Что это значит?» «То, что не будет того, кто тебе дорог». «В каком смысле?» По взгляду Райта я все поняла. Ответ не потребовался. Насколько же Райт жестокий. Почему? Ты только встретил меня, но уже слишком кардинально настроен. Я настроен серьезно. Опять-таки, почему? Кто я для тебя, чтобы хоть как-то тебя волновать? Ты моя самка. Единственная женщина, которая может у меня быть, и которую я признал. Тебе не кажется, что ты делаешь поспешные выводы? Может, уже завтра ты устанешь от меня? Ты задаешь слишком много ненужных вопросов. Я скажу это только раз. Я не считаю свои решения слишком быстрыми. Мой зверь дает понять, что по отношению к тебе иначе быть не может. Никогда. Ты даже представить не можешь, насколько серьезно я настроен по отношению к тебе. Я кивнула. Старалась держать внешнее спокойствие, ведь разговор был более чем серьезным. Но, черт раздери, насколько же сильно в груди трепетало. У меня нет того, кто дорог мне как мужчина. Никого, кроме тебя. Я прекрасно понимаю, что другого быть и не может. Если я узнаю, что у тебя кто-то есть или появится, этого не будет. Я закрыла книгу, но не выпустила ее из рук. Для меня есть только ты. Не веришь? Но это так. Тем более, если ты сомневаешься в моих словах, я также могу сомневаться в твоих, а мне этого делать не хочется. Считаешь, что я должен тебе верить? Для начала расскажи, кто ты. Я расскажу. Наверное, предпочла бы этого не делать, но... В этот момент дверь без стука открылась, и в кабинет вошел Лиам. Воздух тут же хлынул холодом, чем-то покалывающим. Тем, что неминуемо исходило от папы. Он был в строгом костюме черного цвета, из-за чего я предположила, что сюда Лиам приехал не из дома. Скорее всего, у него были дела, которые он отменил из-за звонка Райта. «Что случилось?» Лиам задал этот вопрос Райту, но будто ощутив мой запах, обернулся в мою сторону. «Моя истинная хочет с тобой поговорить». Мац был слишком мрачным. Это выражалось даже в словах, но я чувствовала, что после нашего разговора он немного смягчился. Во всяком случае, Мац взял свою энергетику под полный контроль. «Истинная!» Лиам приподнял бровь. В остальном он остался привычно сдержанным. «Я так понимаю, что вы вчера установили связь. Я могу тебя поздравить?» «Я хочу понять, что вас связывает!» Взгляд Райта ожесточился. «Лиам, мой отец!» Я произнесла эти слова так, словно снимала лейкопластырь. Быстро и одним движением. Неожиданно, но я почувствовала, что мне стало легче, чего нельзя было сказать про Лиама и Райта. Выражения их лиц были незабываемыми, как и тишина, повисшая в комнате. «Что ты сказала?» Первым тишину прервал Райт. «Повтори». Лиам сдвинул брови на переносице. «Я твой отец?» «Не веришь мне?» «Нет». Это было ожидаемо. «В первую очередь я хочу сказать, что ни на что не претендую. Сейчас я намерена просто рассказать, кто я и почему тут, но сначала нужно сделать тест ДНК». Я хочу, чтобы ты убедился в том, что я твоя дочь. Я не могла понять, как Лиам и Райт в этот момент относились ко мне. Они слишком долго молчали, но при этом неотрывно смотрели на меня. И вновь первым тишину прервал Райт. «Хорошо. Тест будет». В какой-то момент мне показалось, что он наблюдал за мной. Следил за каждым движением и словом, из-за чего давал свободу. Желал узнать больше, увидеть то, к чему я могу привести. Вот только то, что альфы не верили в то, что я дочь Лиама, было очевидно. Лиам не отказывался от теста. Все это время он молчал, но его неотрывный взгляд я ощущала отлично. Эмоции остались, верно? Они что-то подсказывали, к чему-то тянули, вели, Но все же, когда мы в частной лаборатории сделали тест и ответ был готов, я заметила, как у обоих альф на лицах скользнуло неподдельное удивление, хотя, казалось, этих суровых мужчин уже ничем не удивить. Они были готовы ко всему, но, наверное, только не к этому. И уж тем более не к тому, что я собиралась им рассказать. Все началось чуть больше 5 лет назад. Сказала, пока Лиам, приподняв брови, неотрывно смотрел на ответ теста. Тогда мне только исполнилось 18 лет. Запах был еще не полностью сформирован, но все же я вступила в совершеннолетие. Стала девушкой, если меня так можно было назвать в том возрасте. Если честно, я тогда больше думала о том, как бы дождаться выхода новой серии любимого сериала, как бы зашить старые изношенные вещи, чтобы они смотрелись аккуратно, или о том, как бы купить что-то вкусное. Были и другие мысли, как поступить в университет и куда устроиться на работу, но в основном я думала о чем-то мелочном, хоть и все это казалось мне очень важным. В день моего совершеннолетия я встретилась с тобой, Мац, и мы учуяли истинность друг друга. «Наша истинность была установлена вчера». «Нет, это произошло 5 лет назад. Пожалуйста, дай мне все рассказать. Я понимаю, что мои дальнейшие слова могут больше показаться полным бредом, но, пожалуйста, просто выслушай». Я сделала глубокий вдох и продолжила. Мужчины меня не перебивали, но на некоторых моментах выражения их лиц менялись, особенно эмоции виднелись в глазах. Верили ли они мне? Навряд ли. В такое трудно поверить. Потом меня выбросило на остров. Там я провела 5 лет, пока не смогла вернуться назад. Мои слова утонули в тишине, повисшей в комнате. Лишь вдали, за закрытой дверью, находящейся в этой лаборатории, слышались чьи-то шаги и голоса, но все равно казалось, что кроме этого небольшого помещения другого мира не существовало. Создавалось ощущение, что вообще души разрывались на части. Не только моя, но и Лиама с Райтом. Иначе и быть не могло. Жизнь нас потрепала, но ведь то, что не убивает, делает сильнее, а теперь силы хватало. Для того, чтобы покой больше никто не нарушил. Оставалось только обрести его. «Кто твоя мать?» Ладонь Лиама уже давно сжалась в кулак до побелевших костяшек, смяла лист с ответом теста. «Ты не назвала ее имя?» «Я скажу, но у меня одна просьба. Она не должна тебя видеть. Мне кажется, это может разрушить ее жизнь». «Считая, что я наврежу ей?» «Не своими руками, но, возможно, своим присутствием. Я позже расскажу про маму и про то, почему так считаю. А пока...» Я обернулась к Райту. «Нам нужно поговорить наедине, но перед этим...» Я сделала несколько шагов вперед и обняла Лиама. Крепко, изо всех сил, так, словно делала это в первый и последний раз. Чёрт. Как же я скучала. «Мне тебя не хватало», — прошептала. Чувствовала, что Альфа напрягся. Мне даже изначально казалось, что он вот-вот отстранит меня от себя, но он почему-то не сделал этого. Наоборот, спустя несколько бесконечно долгих секунд положил руку мне на спину, словно приобнимал. Его ладонь вновь сжалась. От этого движения веяло болью. «Я думала, что ты все еще не веришь мне, но память стерли. Но мое физическое присутствие в этом мире должно остаться. Хотя бы маленькие частички. Я уверена, что их можно найти. Может, я осталась на записях с каких-нибудь камер видеонаблюдения». Я отстранилась от папы, хоть и мне казалось, что вместе с этим опять разрывала свою душу на части. Мне показалось, что Лиам не хотел меня отпускать, но все же сделал это. Сейчас между нами была стена. Я ее чувствовала. Вопрос лишь в том, что с ней будет немного позже, когда подтвердится то, что мои слова правда. А я не сомневалась в том, что это произойдет. У Лиама слишком много власти и влияния, он сможет разыскать любую информацию. Возможно, ему опять придется привыкать ко мне. Тем более теперь у него еще и был внук, о котором я пока не рассказала Альфе. Лиам с Райтом перебросились несколькими фразами, и я поняла, что вечером мы опять встретимся. Это хорошо. Я хотела как можно скорее опять увидеть папу и вновь обнять его. Черт возьми, в моих планах было постоянно обнимать Лиама. Мы с Райтом молча вышли из лаборатории и также, не проронив ни слова, доехали до его особняка. Когда мы вышли из машины, Райт взял меня за руку и повел к зданию, провел по коридорам и завел в свою спальню. Захлопнул дверь, буквально бросил на кровать и навис сверху. «Веришь мне?» — спросила еле слышно. «Нет». На моих губах появилась улыбка. Я бы не сказала, что грустная или веселая. Наверное, этой улыбкой я бросала вызов. «Я не знаю, кто ты». Райт вплел пальцы мне в волосы, сжал их, дал понять, что я полностью в его руках. Я же ладонями сжала его рубашку. «Узнаешь. Со временем. С каждым прошедшим днем. Тем более я должна тебя кое с кем познакомить». «С кем же?» «С самым важным мужчиной в моей жизни». «Так у тебя все же кто-то есть». Вот как можно настолько сильно не доверять мне и при этом вспыхивать от ревности за считанные секунды? Этот мужчина, между прочим, очень сильно похож на тебя. Не знаю почему, но мне стало легко и внезапно спокойно, чего нельзя было сказать про Райта. Он не злился, был в ярости, но при этом впервые за долгое время казался по-настоящему живым — словно мы внезапно проснулись от долгого сна. Наконец-то начали жить, ощущая все в разы острее. Дышать друг другом так, что голова кружилась, и дыхание перехватывало от желания насытиться друг другом, поставить на коже бесконечные метки, которые присваивали бы, давали понять, что мы принадлежим друг другу, и других для нас не существует.